Пациент был введен в искусственный сон сразу по прибытии, и с тех пор на постоянной подпитке жизненной силой. Большая часть кожи и мышц мертвели и высохли, их пришлось удалить. Часть внутренних органов также полностью или частично были подвержены некрозу. Полностью поврежденные удалили, в частично поврежденных вырезали пораженную часть. Руки отсутствовали до плеч. Меньше всего пострадали мозг, сердце и репродуктивные органы. Однако часть кожи с головы все же пришлось удалить. На данный момент мы вырастили большую часть мышц, все внутренние органы и кожу. Осталось вырастить руки и восстановить волосяной покров. Прогнозируемый срок – неделя. Быстро, четко и по-военному отбарабанила на одном дыхании девушка. Проблемы с навыками ожидаются, осведомился рыцарь. Мозг не пострадал, однако большую часть мышц пришлось выращивать заново. Мы сделали все, что могли и восстановили их даже в лучшем виде, чем прежде, однако вероятно потребуется минимум несколько месяцев, если не больше, чтобы вернуться в привычную форму. Слегка задумавшись, ответила девушка. Старый рыцарь лишь устало кивнул, поблагодарив. Значит, еще неделя. Учитывая обстоятельства, вы быстро справились. Не выращивайте волосы. Как дорого мне это обойдется, Изольда. Леди смерила собеседника возмущенным взглядом. Несколько помедлив, она ответила. Твоего ученика я бы лечила и бесплатно, Кадаган. Но чтобы восстановить столь тяжелые повреждения как можно быстрее, мне пришлось позвать на помощь лучших мастеров жизни в столице. Старик проигнорировал возмущение. Сколько? В другое время тебе бы обошлось подобное в целое баронство. Это же был практически живой труп. За всю свою жизнь я никогда не видела ничего подобного, а мне доводилось вытаскивать даже тех, кого разорвали на две половинки. Сколько? Упрямо повторил вопрос рыцарь. Нисколько, старый дурень. Многие мастера согласились помочь безвозмездно. Услуги остальных оплатила корона. Тяжело вздохнув, ответила леди, отвернувшись в сторону. Минуту ветеран многих сражений сверлил взглядом копну из сине-черных волнистых волос. Спасибо. Оставь нас, Леона. Властно распорядилась дама, и ученицу мгновенно словно сдуло. Несколько минут старые друзья молча смотрели друг на друга. В глазах опытной целительницы читалось множество вопросов, а в глаза старого воина – нежелание на них отвечать. «Береги себя», – одновременно сказали оба, и также синхронно усмехнулись друг другу. В этот момент неопределенного возраста человек в темно-зеленой мантии подошел к столу. «Не возражаете, если я на мгновение похищу вашего рыцаря, леди?» Бесстрастным голосом осведомился тот. Означенная леди лишь кинула взгляд на друга, позволяя ему выбирать. Старик молча поднялся из-за стола и последовал за прибывшим. Они вышли на свободный темный балкон, едва освещаемый светом звезд. Образцы мертвой ткани доставили в наш монастырь в Палеотре. Как бы между делом сказал непредставившийся человек в темно-зеленой мантии. Латник молчал. Я уже получил отчеты об исследованиях. Латник молчал. Яда обнаружено не было. Веществ, которые могли бы остаться после распада яда, также не нашли. Латник молчал. Более того, не было обнаружено вообще ничего, что могло хоть как-то пролить свет на причину подобных травм. Латник молчал. Интересным фактом является еще и то, что в тканях не возникло никаких процессов гниения, как это обычно бывает, а часть вообще превратилась в пыль, по которой вообще нельзя понять, чем она являлась раньше. Латник молчал. Если человеку оторвут руку или ногу, в течение некоторого времени ее можно прирастить обратно, и жизненная энергия в этой части тела остается еще на некоторое время, медленно распадаясь. Впрочем, вы это и так знаете, верно, сэр Кадаган? Рыцарь не ответил, рассматривая звезды. Его собеседник, впрочем, не стесняясь, продолжил. За то время, что их везли, конечно, все успело бы рассеяться. Однако первые мастера, которые осматривали вашего ученика, сообщили, что в мертвых тканях не было ни крупицы жизни. Старый рыцарь, казалось, превратился в каменную статую, полностью игнорируя рассказчика. Тот же, просверлив оную статую взглядом, наконец закончил свой рассказ. Один из молодых мастеров в монастыре выдвинул теорию. Такое может быть, если человек каким-то образом мгновенно или просто очень быстро истратит всю жизненную энергию, что есть у него в той или иной части тела, сожжет в едином порыве, как вспыхивает сухая солома или мука на мельницах, возможно, используя для чего-либо. Что вы думаете об этом, сэр Кадаган? Рыцарь-странник, наконец, повернулся к своему визави и посмотрел ему прямо в глаза. В его глазах звенела сталь, а голос был просто пронизан холодом, что встречается лишь на самых высоких пиках Великого Хребта. «Я думаю, что вы очень близко подошли к тому, чтобы нарушить священные заветы отца». Человек в темно-зеленой робе прищурился. «Я непременно спрошу у отца мнения по этому вопросу на следующем конклаве». Рыцарь не ответил, вернувшись к разглядыванию звезд. И его собеседнику пришлось уйти, так и не получив желаемые ответы. Однако перед тем, как уйти, человек бросил парфянскую стрелу. «Я отправлю все отчеты в Кардигард. Уверен, у вашего иерарха тоже будут вопросы». Глава 44. Было темно и холодно. Холод был повсюду, и порою казалось, что он вот-вот сожмет ледяной хваткой сердце, чтобы остановить его навсегда. Это было похоже на сон, или, скорее, на кошмар, прерывистый, едва осознанный. Я падал в удушающее забвение, словно в глубину пропасти или океана, и отчаянно стремился наверх, вдохнуть хоть крупицу. Но словно некая преграда мешала мне это сделать. Иногда, словно редкими, невероятно быстрыми вспышками, мне удавалось понять, что что-то происходит вокруг. Кажется, от меня что-то отрезали. Порою было похоже, что, падая в бездну, я вот-вот достигну дна и никогда не вернусь наверх, но что-то не давало упасть окончательно. Сложно сказать, сколько времени прошло в этом кошмарном бреду, когда ты едва осознаешь происходящее, но постепенно он начал меняться. Холод стал отступать, а вместе с ним, похоже, слабела и преграда, отделяющая меня от иллюзорной поверхности. Улучив момент, я собрал невеликие, ускользающие в бреду остатки воли в кулак и пробил ее так, как демон учил меня пронзать нитью смерти чужую жизнь. Свет ударил в глаза, и судорожно вдохнув воздух, я сел на кровати, лихорадочно осматриваясь. Попытавшись посмотреть на свои руки, я внезапно понял, что они практически отсутствуют. На их месте находились лишь какие-то странные культяпки. И прежде чем мне удалось осознать этот факт в полной мере, в комнату вбежала девушка, выбросила руку в мою сторону, после чего я мгновенно провалился в сон. На этот раз, без сновидений. Второе пробуждение было более спокойным. Меня разбудил легкий запах морского бриза, тянущийся из-за окна. В этот раз я не делал резких движений. Беглый осмотр комнаты и себя показал, что все части тела на месте. Однако воспоминание о прошлом пробуждении было достаточно четким. Определенно, это была та самая комната и та самая кровать. Комната была миниатюрной, но в то же время весьма богатой. Большая, мягкая пуховая кровать, чистые окрашенные белые стены без единого шва, включая потолок, застекленное мутноватым стеклом окно с чистыми занавесками. Оно было слегка приоткрыто, и именно через него в комнату дул легкий приморский ветерок. Рядом стоял шкаф, к которому аккуратно были присоединены ножны с моим мечом и щит. Я хмыкнул, медленно вставая с кровати и прислушиваясь к ощущениям. Собственная нагота меня не смущала, однако тело чувствовалось странно. Сложно было сходу понять, в чем дело. Медленно подняв меч, я внезапно понял, что с ним что-то не так. Он чувствовался словно чужой. Вынув его из ножен и внимательно осмотрев оружие, я приметил несколько царапин на материале рукояти, которые появились за время путешествия. Нет, это определенно был именно мой меч. Так в чем же дело? Выйдя на центр комнаты, я сделал пару пробных взмахов и попытался сделать пару простых ударов, давным-давно заученных до рефлекторного автоматизма, и замер на месте. Тело словно впало в ступор, не реагируя на команду. И вот здесь, я, похоже, догадался, в чем дело. Дело было не в мече, дело было во мне. Меч лежал в руке непривычно. Так, словно я впервые взял оружие в руки. Вихрь мыслей с легионом возможных причин пролетел в голове, словно ураган, оставив лишь одну. Искусство смерти. Определенно, я находился в месте, похожем на больницу. Вероятно, сюда меня отнесли после битвы. Руки, полностью почерневшие в процессе использования нити смерти, казались полностью здоровым. Даже первая, самая старая нить, созданная мной еще в Ганатре, отсутствовала. Вероятно, меня вылечили, в том числе и от последствий разрушительного искусства. Почему же тогда руки не слушаются меня? Новые руки. Возможно ли, что руки превратились просто в мертвые куски мяса и целителям пришлось отращивать их заново? Я слышал, что мышечная память остается с человеком навсегда, но что будет, если потерять руку и вырастить ее вновь? Я задумчиво сжал левую руку в кулак и разжал. Никаких признаков слабости или истощения не чувствовалось. Скорее наоборот, никакого сравнения со случаем в горах. Попробовав взять щит в левую руку, я с сожалением понял, что чувствую себя так, словно взял его в руки впервые. Странное чувство, прекрасно помнить, как выполняется тот или иной прием, но исполнять его так, как будто ты ребенок, попавший на тренировку впервые. Мелькнула мысль проверить остальное тело. Отойдя ближе к стене, я попробовал сделать привычный перекат, но, к несчастью, лишь неудачно распластался на полу. И именно в этот момент дверь в комнату открылась. В проеме замерла девушка лет 20-25, несколько удивленно посмотрев на меня. Я же лежал на полу, голый, но с мечом и щитом. Несколько мгновений мы играли в гляделки. Подходящая одежда находится в шкафу, сэр Горд. Мелодичным голоском произнесла наконец девушка, без тени всякого смущения рассматривая меня. Я невозмутимо встал и подошел к шкафу, прислонив к кровати оружие. Там действительно нашлись подходящие сапоги, портянки, штаны, белая рубашка и бордовая туника. Одевшись, я осведомился. «Благодарю вас, леди». Девушка на мгновение смутилась, но только на мгновение, а я внимательно изучал ее внешность. Простое зеленое платье, русые волосы до плеч, маленький носик и зеленые глаза с тонкими губами. «Не леди, просто Леона. Я ваша сестра жизни, меня приставили следить за вашим самочувствием. Вашими стараниями я чувствую себя вполне неплохо. Однако имеются некоторые проблемы и несколько вопросов о...» Перебив меня, девушка мгновенно затараторила, видимо, попав в привычное ей русло диалога. «Вы находитесь здесь уже больше месяца, это госпиталь леди Пираст. Руки пришлось выращивать заново, отсутствовали до плеч, аналогично с большей частью мышц в остальных частях тела. Мозг не пострадал, проблем с памятью быть не должно, однако у вас, вероятно, уйдет несколько месяцев или больше на восстановление привычного боевого стиля и навыков. Рекомендую воздержаться от обильного питания в ближайшие 2-3 недели, желудок должен привыкнуть, а также воздержаться от дуэлей и опасных экспедиций в ближайший год, пока не восстановите навыки». Я поднял руку, останавливая монолог. «Картина мне ясна. Есть еще что-то, что мне стоит знать о собственных травмах. Также меня интересуют способы ускорить восстановление навыков. И что с оплатой лечения? Мы сделали все, что могли, сэр. Ваша физическая форма на пике, а наработать навыки можно только постоянными тренировками. Всю стоимость лечения оплатила королевская казна». Несколько виновато пожала плечами девушка. «И во сколько бы мне встало это без подобной любезности от короны палиатры? Ну, знаете, на тот случай, если придется драться с еще одной подобной тварью. Точно не знаю, но очень дорого. Для вашего лечения леди Пираст заручилась помощью лучших мастеров жизни в столице, а даже один из них запрашивает за свою работу суммы, которые могут оплатить только самые богатые из рыцарей. Интересно, а если платить нечем, то лечись сам? Нет, что вы. Целители помогают всем, кому могут, но мастеров жизни мало, а тяжелые раны встречаются чаще, чем хотелось бы». Леона с некоторым возмущением посмотрела на меня. «Пожалуй, мне было бы интересно услышать подробности. Например, если к целителю принесут несколько тяжелораненых, то что?» Девушка слегка задумалась. «Наплывы большого числа тяжелораненых – редкость. Но в таком случае, думаю, первым будут лечить того, кто богаче или известнее. Жизнь командира ценнее жизни его воинов. Все это знают. Порою приходится расставлять приоритеты, и того, кто приносит обществу больше пользы, несомненно, лечить будут первым». На этих словах целительница тяжело вздохнула. «А если кому-нибудь потребовалась помощь опытного мастера, но у него нет средств расплатиться?» Подозрения, как это работает, у меня, конечно, были, но уточнить не помешает. Любой мастер жизни может восстановить большую часть травм. Чаще всего вопрос лишь во времени. Обычно лечение травм у воинов и охотников оплачивают их командиры. Но если денег нет, рассчитываются службой или другими услугами. Легкомысленно встряхнула головой Леона. «Кстати, что за тварь напала на город? Вы живете у моря, значит, у вас должен быть морской бестиарий, верно?» При упоминании твари девушка съежилась. Воспоминания, видимо, были не из приятных. Некоторое время она молчала, но все же тихо ответила. Ее прозвали Крикуном. Никто раньше таких не встречал. Такой нет ни в одной книге, а ведь Палиатра – старейшее морское королевство. Океан таил много тайн. Желание путешествовать по морю дальше у меня резко испарилось. Однако сказал я другое. Нет никого страшнее человека. Что бы ни вышло из моря, мы загоним его обратно в морскую бездну столько раз, сколько придется. Кстати, что стало с телом чудовища? Девушка вымученно улыбнулась и бессильно развела руками. Понятия не имею. Об этом вам, наверное, лучше спросить у мужчин. Я знаю только, что мясо оказалось несъедобным. Коротко кивнув, я решительным шагом направился к выходу. Леона неуверенно замялась, словно не решаясь что-то сказать. Заметив это, уже выйдя в коридор, я обернулся. Что-то еще. И вот здесь она натурально покраснела. Что же, опыт мог подсказать хорошее решение и в такой ситуации. Замедлив шаг и не оборачиваясь, я как бы невзначай сказал. Ты знаешь, я никогда не был в Дирее до этого момента. Может быть, покажешь мне город? Она не отказалась. Глава 45. Дирея существенно отличалась от столиц иных королевств, где мне уже довелось побывать. Прежде всего тем, что здесь чувствовалась система. Ровные ряды домов, четко выверенные улицы, квартал за кварталом было легко понять, что каждая частичка города посчитана и систематизирована. Леона уверенно вела меня от одной достопримечательности до другой, роскошные дома, королевский дворец, красные башни. Помимо богатства, Палиатра славилась мастерами огня. На окраине города, наиболее удаленные от моря, располагались красные башни. Целый квартал, состоящий из 7 гигантских круглых башен ярко-красного цвета с выгравированными на стенах языками пламени. На ярком солнце они были огненно-золотыми. Вокруг каждой из башен было ровное кольцо более мелких домов, и все вместе они были уникальным, не имеющим аналогов и самым большим кварталом города, на удивление гармонично вписанным в общую систему. Через город текла широкая река, поток которой входил в город на изрядном отдалении от красных башен, огибая их на подлинной дуге. Резко сворачивая в середине города, она уходила на юг вдоль побережья, впадая в море только на значительном отдалении от города. К некоторому моему недоумению, мое выздоровление отнюдь не прошло незамеченным. Вряд ли многие в городе знали меня в лицо, однако не прошло и пары часов от начала нашей с Леоной прогулки по городу, как нас нагнал чей-то посыльный, и с поклоном вручил мне бренчащий мешочек с монетами, в благодарность за героизм при обороне города, а потом еще один, и еще. В итоге нам пришлось пойти на рынок и прикупить сумку посолиднее. Посыльные называли разные имена и титулы тех, от кого приходили, однако ни одно из них ничего мне не говорило. «Это нормально?» – с легким любопытством спросил я у девушки, которая смотрела на это совершенно равнодушно. А сам я тем временем прикидывал, как все эти люди умудрились так быстро узнать про то, что я здоров и пришел в сознание. Внутри госпиталя я не сталкивался ни с кем, кроме Леоны. Стремятся расплатиться с долгами побыстрее. У нас это обычное дело. Опасаются, как бы потом не пришлось платить больше. Фыркнув, ответила девушка. Не припомню, чтобы я успел завести столько должников. Задумчиво протянул я. Люди говорят, что ты первый и единственный вышел за стены, чтобы сразиться с крикуном, а ведь ему хватило бы сил сломать стены. Первую неделю после атаки мы с ног сбивались, пока не вылечили всех оглохших. Некоторые вообще не выдержали крика. Проберись он в город, была бы бойня. Это все понимают, поэтому многие чувствуют себя обязанными. Серьезно ответила Леона, натурально покраснев на последнем слове. Я сделал вид, что не заметил. Сходим на стены, оттуда должен быть хороший вид. А еще меня интересовало, как быстро они отстроили поврежденную башню, да и поинтересоваться у тамошней стражи, что с трофеями не будет лишним. На стены с морской стороны простых горожан не пускают, с легкой грустью заметила девушка, покачав головой. Думаю, я сумею их убедить. Ехидно улыбнулся я. Возле лестницы на стену стоял караульный. При виде меня и девушки он украдкой вздохнул и произнес. По королевскому указу об обороне порта, оно и видно, что с такими указами желающих прыгнуть ко мне на песок и помощь с тварью не было. Перебил я его. Парень на мгновение впал в ступор, а потом его глаза расширились в понимании. Вы тот герой, сэр Горд, собственной персоной. Сухо ответил я. Несколько мгновений на лице постового шла мучительная борьба. Отказывать герою ему не хотелось, однако, полагаю, за подобное нарушение его вполне могли и наказать. Наконец, его лицо просветлело. «Вам стоит поговорить об этом с капитаном, сэр. Вы наверняка найдете его в надвратной башне», — ответил он, пропуская меня на лестницу. «Хитрец, и меня пропустил, и ответственность свалил». Пара солдат на стенах покосилась, но останавливать не стала. Я же решительно увлек опасливо смотрящую на них девушку к искомой башне. Поста на входе в нее на стенах не было, внутри находился офицер в доспехах и заполнял какие-то бумаги. Я узнал его, он был на стенах рядом в тот день, и несмотря на отсутствие волос, он тоже узнал меня. «Сэр Горд, рыцарь Ренегона», — представился я, «Рон, капитан королевской армии Палеатры, чем обязан визиту?» — спокойно ответил мужчина, бросив взгляд на Леону. «Хотел полюбоваться закатом с башен и поинтересоваться трофеями с той твари, в убийстве которой мне довелось принять столь близкое участие». Капитан отложил перо в сторону и убрал недописанный документ в ящик стола. Подняв на меня глубоко посаженные, внимательные глаза, он произнес: «Вашей долей трофеев распоряжался ваш наставник, сэр Кадаган Бессмертный. Угловая башня к вашим услугам. Оттуда прекрасный вид. Скажите караульным, что я разрешил». «Бессмертный, интересно, что старик никогда не рассказывал о подобном прозвище». «Много погибших», — осведомился я, «198 человек, большая часть, те, кто были на лодках». Дернув щекой, ответил капитан: «Вы считаете, что я сделал что-то не так во время обороны, или мне показалось, что вы чем-то недовольны?» Я требовательно посмотрел на офицера. «Вы герой, бесспорно. Я недоволен только тем, что многие считают, что один человек сделал для обороны города больше, чем вся королевская армия. Это не имеет отношения к вам», — проговорил сквозь сжатые зубы уже немолодой воин. «Никто не убил бы ту тварь в одиночку. Я обязан жизнью всем, кто тогда был на стенах». Капитан не ответил. «Это, конечно, было ложью. Обязанным я себя ничуть не считал. Да и убить тварь с помощью искусства смерти у меня все же были шансы, пусть и небольшие. И вообще, я сделал большую часть работы». Однако в его глазах я заметил промелькнувший огонек признательности. «А значит, ложь того стоила». Мы с Леной поднялись на башню. Солнце уже клонилось к закату. Я расспрашивал девушку о медицине в королевствах, переходя на эту тему. Она немедленно оживлялась и вываливала на меня просто ворох информации, в отличие от большинства иных вопросов о королевстве. Она даже не знала ни одного из тех имен, от которых посыльные приносили мне деньги, однако смогла подробно расписать то, как училась в монастыре целительству. Судя по всему, это была аналог тех мест, где воспитывали мастеров-магов, только для женщин, и с уклоном в целительство. Однако спустя некоторое время идиллию прервал весьма знакомый голос: «Развлекайтесь, молодежь, мой наставник, сэр Кадаган Бессмертный собственной персоной поднялся на башню». Леона встревоженно пискнула и рыбкой вывернулась из моих объятий. «Не все из нас бессмертны, так что стоит ловить момент», — хмыкнул я. Старик на шпильку не отреагировал, обратившись к девушке: «Ваша наставница искала вас, юная леди, вы знаете?» Леона побледнела, потом слегка покраснела, но затем решительно чмокнула меня в щеку и, сославшись на немедленные дела вихрем, покинула башню. Я остался со стариком, он проводил ее веселым взглядом, а я — задумчивым. Мне оставалось лишь укоризненно покачать ему головой. И не стыдно обижать милую девушку? Из взгляда наставника мгновенно исчезло все веселье. «Нам нужно серьезно поговорить. Сейчас». Глава 46. Мы стояли на угловой башне. После ухода Леона я спустился и проверил, что рядом не осталось солдат, которые могли подслушать, а затем внимательно посмотрел на Кадагана. «Я слушаю. Мы должны покинуть Палеатру. Немедленно. Я уже договорился с речным судном, что на рассвете отправляется в Ренегон, договорился о продаже той части трофеев, что отошла тебе, сделка ждет только твоей отмашки. Наши вещи уже на судне». Наставник был предельно серьезен. «Причины для спешки? Помнишь наш разговор после смерти Ралтака в Аурелионе?» «Я помнил». «Хорошо помнил. Ты решил пересмотреть данное тогда слово?» Бум. Закованный в латную перчатку кулак прилетел мне в скулу, сбивая на землю. Аккуратно и нежно прилетел, стоит заметить. «Скорее ты, похоже, решил перестать скрывать собственные способности и заявить о них миру», — холодно произнес старый рыцарь, не подавая мне руки. Я встал самостоятельно, потирая лицо. Визуальных эффектов не было. Кто и как сумел что-то понять со стен? Старик демонстративно скрестил руки на груди. «Со стен никто ничего и не понял, но десятки солдат видели твое полумертвое, черное тело на пляже. Сотни горожан видели, как его несли по дороге. Лучшие целители возвращали к жизни почти мертвый кусок мяса. Ты правда думаешь, что ни у кого не возникло ни единого вопроса, как это получилось?» «Упс, тварь была неизвестная. Это мог быть эффект яда». Сам не веря в свои слова, протянул я: «Не держи всех за идиотов. Твои руки рассыпались в прах, когда солдаты поднимали тебя на носилки. Ни один яд не сделает подобного, а все прочее было сплошным сухим куском мертвой плоти. От тебя остался только скелет, мозги, сердце и хрен. Есть мысли почему? Пожри тебя, гидра. Мысли были. Самые крупные средоточия жизни в теле. Я подавил ругательство. И, похоже, на лице что-то отразилось. Вижу, что есть. Кадаган удовлетворенно кивнул. Проклятие, проклятие, проклятие. Я лихорадочно пытался понять, что делать в такой ситуации. Цепочку целители, мастера жизни, орден, жрецы, божество проследить было легко. Сколько у меня времени? Времени для чего? Времени, прежде чем верховные иерархи узнают об этом. Нисколько. Рука отца в Палеотре уже знает. У него было ко мне много вопросов. И он уже отправил отчеты об исследовании частей твоего тела в Ренегон. Все было гораздо, гораздо хуже, чем я думал. Планы придется менять на ходу. И что ты ответил? Наставник, судя по лицу, подавил желание ударить меня еще раз. Отвернувшись и немного посмотрев в сторону заката, он все же ответил. Я промолчал. Некоторое время мы стояли и молчали, обдумывая свои мысли. Десятки и сотни планов роились в голове, но ни один не казался мне верным. Наконец, я высказался. Уходим сегодня, ночью, пешком, до Таллистри. Прямо сейчас выйдем к купцу и договоримся о продаже трофеев, забираем вещи с корабля и уходим со стен в ночь. Наставник не стал спорить. Купец, с которыми он договорился, вопросов не задавал, выдав небольшой мешочек с монетами неизвестного мне серебристо-белого металла. Мы вышли ночью через калитку в воротах, во время смены караула. Кадаган просто взял и молча пробил пальцами в латных перчатках деревянную дверь в воротах, вырывая замок. Затем был марш. Несколько дней мы молча, сберегая дыхание, круглосуточно двигались в направлении Таллистри, и в этот раз проводником был наставник. На четвертый день он вывел нас к неприметной, старой заброшенной охотничьей стоянке. Об этом месте знаю только я. Когда-то с друзьями в молодости подрабатывали охотой в Палеотре. Платит здесь хорошо, произнес первые за несколько дней слова старый странник. Не хочешь ничего рассказать? Спросил я, когда мы отсыпались и перекусили. Например, старик вопросительно поднял бровь. Например, почему тебя зовут бессмертным? Например, как человек может вырвать рукой из двери замок? Кадаган лишь слегка скривился и махнул рукой. Бессмертным меня зовут за то, что выживал там, где умирали другие. Неприятные воспоминания, только и всего. Я также смертен, как и любой другой человек, разве что покрепче буду. Что же до замка? Я тебя научу, когда освоишь хотя бы сенсорику на нормальном уровне. Искусство жизни – многогранная вещь. Тренировался бы лучше, мог бы сращивать разорванные перепонки за мгновение. На этих словах старик как-то по-особенному плотоядно и неодобрительно посмотрел на меня. После этого лечения я сражаюсь как беременная гребенка. Потребуется время и тренировки, чтобы восстановить навыки. Известил я об этих проблемах наставника. Вернемся в Ренегон, погоняю тебя посерьезней. Да и к доспехам надо будет еще привыкнуть. А стоит возвращаться? Мы скрестили взгляды. Почему ты думаешь, что не стоит? Медленно, с расстановкой, спросил старик. Потому что в мои планы не входят ответы на вопросы, которые могут возникнуть у тамошних жрецов. Холодно ответил я. Старик задумчиво почесал затылок, а затем просто спросил в лоб, на что ты способен. Я понимаю, что ты, вероятно, являешься самоучкой и своего рода первооткрывателем в своих способностях. По непонятной мне причине ты хочешь хранить их в тайне. Пусть так. Я дал слово и сохраню твою тайну при любых обстоятельствах. Однако, не зная сути дела, мне сложно дать подходящий совет. Здесь я серьезно призадумался. Старик уже доказал, что в некоторой степени достоин доверия. В крайнем случае, вероятно, мне удалось бы убить его направленной волной смерти. Взвесив все за и против, я решил, что риски приемлемы. Кое-что можно было выложить. Я зову это искусством смерти, начал я издалека. Кадаган хмыкал, качал головой, однако от комментариев воздержался. Я не рассказывал ему о своем перерождении или сделке с демоном. Ограничился тем, что подробно выложил базис искусства смерти, возможности, навыки, то, что я уже освоил и что мог бы еще освоить. Несколько помолчав, старик сказал, что ему нужно все это немного обдумать. На следующий день странник поднял меня раньше рассвета. Оказалось, что ночью он сходил на охоту и приволок живую бронекрысу в мешке. Убей ее, проверим, насколько эффективно это на деле. Практика показала, что бронекрысе хватило одной стрелы смерти. Учитель же, бесцеремонно схватив меня после этого за руку, придирчиво начал разглядывать черную полосу мертвой плоти, что я привычно вырастил на руке для создания канала энергии. Наконец, он вынес свой вердикт. «Да, пожалуй, теперь я понимаю. Убийство слишком большой твари едва не убило тебя, так ведь? Если использовать слишком часто, тело просто рассыпется в прах, как произошло с твоими руками. Опасное искусство». Это утверждение оспорить было сложно, но ответил я иначе. «Приемлемая цена за силу, разве нет?» Старик внезапно рассмеялся, искренне, от души, до слез. «Ты как ребенок, разве это цена? Ты, пока еще даже не представляешь, на что способен настоящий мастер жизни. То, что я могу, после обучения в ордене и долгих лет тренировок, на самом деле мелочи в сравнении с настоящими мастерами. Если бы рука мастера Ланта рассыпалась в прах, он бы отрастил ее за пару минут и мог бы повторить это еще десятки раз, пока не выбьется из сил. Знать возможности будущих противников, безусловно, полезно. Однако я видел нестыковки. Судя по тому, что меня лечили целый месяц, видна обратная картина. То было в Палеотре. Целители здесь далеко не самые лучшие. Лучшие – ренеганцы. К тому же лечить других всегда сложнее, чем лечить себя. Я мог бы отрастить себе руку, если бы какая-то тварь откусила мне ее, но не смог бы сделать это для тебя. И вот здесь мне пришла в голову интересная мысль. Ты спрашиваешь меня, почему я не хочу делиться этим знанием с другими, но посмотри на Орден Странников. Сколько всего таких, как ты, на все королевства? Несколько сотен, может, тысяч. Если бы каждый человек мог отрастить себе руку, разве это не помогло всем? Почему искусству жизни не обучают каждого? Мы обучили тебя, разве нет? Не все так просто. В теории, пожалуй, любой человек может научиться этому, но только в теории. Вспомни, как обучали тебя. Мастера аккуратно накачивали тебя жизненной энергией месяцами, чтобы организм привык и стал хранить ее больше, чем обычно. А затем уходили месяцы, прежде ты просто научился хотя бы чувствовать ее. А управлять жизнью намного тяжелее, чем просто ощущать ее. Во всех королевствах не наберется столько мастеров, чтобы учить этому хотя бы десятую часть детей. Да и желающих не наберется, наверное, это тяжелое дело. Не думаю, что освоить искусство смерти будет легче. Это было первостатейной ложью, конечно. Мне уже было известно по меньшей мере дюжина ритуалов с жертвоприношениями, которые без всяких тренировок могли помочь юному адепту смерти использовать простейшие приемы этого искусства. Но говорить об этом рыцарю я не собирался. Да ну, у тебя получается вполне неплохо. В то время как я уверен, что ты не смог бы срастить на себе даже простейший порез. Иронично поднял бровь наставник. Я просто талант, ответил я широкой, наглой улыбкой. Подними ее, резко сменил тему Кадаган. Что? Ты сказал, что мог бы с помощью своих способностей поднять мертвое тело и заставить двигаться и выполнять какие-то действия. Вот тело бронекрысы. Давай, вперед. Пожалуй, заняться практической некромантией – это последнее предложение, которое ты ожидаешь услышать от насквозь благородного рыцаря. Однако собирать осколки шаблонов мне было уже не впервой. Не сказал бы, что достаточно хорошо освоил этот навык. Значит, самое время потренироваться. Старик был как-то неприлично воодушевлен. Казалось, что он едва сдерживается, чтобы потереть руки в предвкушении. Поэтому я попробовал. Вытянув из руки нить смерти, я аккуратно потыкал ею в крысу. Крыса не отреагировала. Вырастив несколько нитей, я аккуратно пронзил ими крысу. Тщетно. Кажется, такими темпами мне удастся скорее превратить ее в прах, нежели оживить, о чем я честно и сообщил Кадагану. Каждое существо имеет собственные жизненные токи, каналы, по которым проходит жизненная энергия. Сейчас они мертвые и пустые у этой крысы, но что если ты добавишь в них свою силу? Именно так, как переливают жизнь целители, деловито предложил наставник. Я попробовал сделать так, как предлагал Кадаган. Сосредоточился, нащупал что-то, так похоже на мой собственный канал смерти в руке. Вонзил в него нить и провел по ней немного смерти. И бронекрыса зашевелилась. Глава 47. План старого рыцаря был прост. Мы должны были двигаться быстрее, чем нас достигнет послание от верховного жреца Ренегона и главы церкви отца по совместительству. За пару месяцев отчеты, вероятно, достигнут Кардиграда и, по предположению наставника, В ответ на них должны быть отправлен посланец с приказом нам двоим явиться и дать ответы на все интересующие вопросы, игнорирование которого могло привести к объявлению нас вне закона. Ослушавшихся такого призыва в истории королевств не было, однако наставник прогнозировал именно такой исход, и я ему верил. Конечно, бегать от посланников бесконечно было нельзя, однако наставник считал, что знает способ избежать любых вопросов, и для этого нам необходима поддержка верховного магистра ордена странников. Однако посвящать меня в детали он отказался, сославшись на клятву, аналогичную данной мне самому. Пока мы двигались, с редкими остановками, быстрым маршем в сторону Таллистрии, я задумчиво рассматривал человека, что был моим учителем на протяжении уже почти десятка лет. В этом переходе именно он взял на себя роль проводника и лидера, а ко мне вернулась уже, казалось бы, давно позабытая роль пассажира, как было когда-то, еще до обучения в Келлийском монастыре. Времени на тренировки почти не было, и хотя навыки передвижения по лесу возвращались семимильными шагами, все схватки со встречными тварями Кадаган без колебаний брал на себя, оставляя мне лишь роль наблюдателя. Большую часть он оставлял живыми, тяжело раня, и мое искусство смерти, имея столько материалов для опытов и тренировок, прогрессировало, открывая для меня новые и новые грани. Мы двигались вперед, оставляя за собой просеку мертвых зверей. Управление поднятыми существами напоминало игру с ниточной марионеткой, и чем дольше я пробовал, тем больше марионеток мне удавалось держать под своим контролем. Однако ко времени, когда мы уже перешли были почти на территории Таллистрии, я понял, что уперся в предел. Все, больше не получится. Наставник посмотрел на меня вопросительным взглядом, ожидая пояснений. Мы взяли передышку на поляне, где нами была убита стая волков, и с трудом прибавив седьмое существо к уже имеющейся стае марионеток, я понял, что это предел. Новые нити распадались и рассеивались, а в голове уже мутило. Отчетливо было ясно, что еще одного волка я добавить не смогу, и это уже была далеко не первая попытка. Семь существ – это мой предел. Возможно, будь они поменьше, смог бы больше. Старик потер подбородок. Думаешь, это не выйдет тренировать? Ответить на этот вопрос было сложно. С рассказов демона я знал, что мастера смерти могли поднимать целые легионы. Однако тот вел обучение постепенно, и я логично предположил, что используются иные методики, мне еще неизвестные. Может и выйдет, но пока я уперся. Нужно менять подход, менять методику, делать марионетки более автономными. Удивительно, что мне удается управлять одновременно даже семью. Делать семь дел одновременно, конечно, я не мог. Однако управление марионетками было сродни дерганию за нити, можно было дернуть за одну, другую, третью, а потом наблюдать, как они выполняют примитивные команды. Получалось управлять лишь примитивными инстинктами, приказать есть, двигаться, напасть на добычу или защищаться, натравить мертвое травоядное животное на хищника, например, мне вообще не удалось. Они не устают, не чувствуют боли, не обращают внимания на большую часть повреждений. Семерка волков-марионеток, пожалуй, могла бы разорвать аналогичных живых в несколько раз больше. Это уже гигантское подспорье. Наставника радовали и такие успехи. Он вообще с удивительным воодушевлением делал все, чтобы помочь мне развить и отточить навыки. Изначально я опасался его реакции. В моей голове искусство смерти как-то слабовато сочеталось с идеалами благородных рыцарей. Однако старик, похоже, не испытывал к подобным занятиям никаких предубеждений. Подозреваю, даже в самом чудовищном кошмаре он не мог представить применение чего-то подобного против людей, и потому только радовался, представляя, сколько жизней можно спасти с подобными силами. Это подводило меня к мысли, что распространить искусство смерти по миру, как того хочет демон, будет значительно проще, чем я думал. Жители королевств не имели никаких легенд или мифов, которые можно было связать с некромантией или искусством смерти. И, если судить по Кадагану, как следствие, не имели ничего против подобного. Однако все упиралось в само верховное божество, которое, со слов голоса из пустоты, подобное бы не одобрило от слова совсем. Мог ли он лгать? Возможно. Но отыгрывать назад было поздно, сделка заключена, и в возможностях призвать меня к ответу по ней сомневаться было глупо. После уже продемонстрированного, сидя на бревне в Таллистрийской деревне, где мы остановились на отдых, я задумчиво рассматривал улочки. Что-то казалось мне странным, словно некая неуловимая неправильность присутствовала здесь. Обычный деревенский двор, чистокол, домашняя скотина. Переводя взгляд с места на места, мне никак не удавалось понять, что же не так. Переночуем и двинемся на рассвете. Кадаган тяжело грохнулся рядом со мной, слегка звякнув латами. Последний переход был тяжелым. В этот раз зверье в пограничье между королевствами было особенно многочисленным. И мы оба изрядно вымотались за последние несколько дней, что шли на прорыв, играя с ним в салочки. Наставник от частой рубки, я от постоянного применения искусства смерти. Однако выспаться нам не дали. Утробный звук тревожного рога разнесся по деревне, знаменуя тревогу. Окраинные поселения, как правило, не могли позволить себе колокол, а потому обходились более простыми вещами. Спали мы не раздетыми, поэтому поднялись мгновенно, не впервой. В кромешной тьме ночей тело порою сложно ориентироваться. Однако на юго-восточной вышке частокола зажгли сигнальный огонь, сообщающий жителям, что нападение на деревню идет с той стороны. Мы были на стенах одними из первых, и там уже шел бой. Множество небольших, едва различимых в ночи, похожих на кошачьи силуэтов широкой волной подходило к деревянному, не слишком высокому частоколу, а защитники встречали их стрелами. Мы немедленно присоединились к ним. «Зажечь огни!» Разнесся по стенам хриплый женский голос, и залп огненных стрел подпалил приготовленные в темноте места. Их огни осветили мрак ночи, позволяя получше разглядеть нападавших. Не слишком крупные, размером с небольшую рысь зеленого окраса кошки пытались добраться до стен, уже преодолев две трети расстояния от леса до деревни. Вокруг стен любого населенного пункта в королевствах обычно существовала небольшая буферная зона, примерно на полет стрелы, где обязательно вырубили весь лес, часто срывали или использовали как часть фортификации холмы и горы, дабы зверье всегда можно было встретить на подходе. Прежде чем кошки подошли к стенам, каждый из защитников успел выпустить не менее десятка стрел. Но стрела далеко не всегда убивала очередного кошака, некоторые продолжали бежать даже с парой воткнутых в них стрел. Деревня была небогатой, наконечники стрел, похоже, были из самого дешевого железа. Я решил попробовать отправить немного энергии смерти вместе со стрелой, и на удивление, это хорошо сработало. Кошки, в которых попадала такая стрела, стабильно падали замертво. Защитников на частоколе было не меньше сотни, похоже, вышли почти все боеспособные люди деревни. Но вот кошек было под тысячу. Те, что добежали до стен, взбирались на них за несколько секунд. Что такое несколько метров бревна для крупного кота? Защитники встретили их рядом копией рогатин, а нам с наставником пришлось обнажить мечи. Однако, к моему немалому удивлению, кошки совершенно не стремились убить или даже просто покусать людей. До стен добежало всего пара сотен, еще сотню подняли на копья, и еще несколько десятков затоптали в свалке на стенах. Однако самые ловкие пушистики, не делая попыток напасть на людей, что были в стенах, проникли через заслон защитников и немедленно растворились в ночном сумраке. С разных сторон посыпалась грязная ругань, преимущественно женским голосом. Между деревенскими домами часто росла трава, а во дворе у многих были разбиты зеленые огороды. Найти темно-зеленую кошку в кромешной, едва освещаемой звездами тьме в такой же темно-зеленой траве – задача не из простых. Переглянувшись, мы с наставников разделились и отправились на охоту. Выследить охотников на деревенскую скотину с помощью чувства жизни нам точно удастся намного лучше, чем деревенским. Тем не менее, мы провозились до рассвета, и все равно часть кошек успела задрать и утащить за пределы деревни некоторое количество домашней птицы и животных помельче. Не пострадали только гребенчатые буренки, в силу размеров, не иначе. Поняв, что не чувствую больше никого похожего на кошаков в пределах поселения, я направился к Кадагану. Его жизнь среди других чувствовалась, словно костер на фоне свечей. «Странник всегда узнает странника», так он говорил. 11. Решил я похвастаться количеством кошек, которых удалось поймать в деревне. 22. Может, лет через 10 сможешь поймать всего лишь в полтора раза меньше кошек, чем я, усмехнулся старый пердун. Если к тому времени с тебя не начнет сыпаться песок. Перебрасываясь шпильками, мы направились обратно к стенам. Под первыми солнечными лучами деревенские тем временем активно и явно привычно свежевали зеленых кошек. На траве, впрочем, даже на свету порою было сложно их различить. Хмурая седовласая женщина лет 50 со шрамами от когтей на лице и шее тем временем выслушивала отчеты от деревенских. Меня они не особо интересовали, однако увидев нас, она отослала девушку помоложе, которая рассказывала о потерях в птичнике, и подошла к нам. «Благодарю за помощь, рыцари. К сожалению, нам особо нечего предложить вам в благодарность, кроме части трофеев». Я скосил глаза на Кадагана. Судя по всему, шкуры пушистиков тут были делом привычным и вряд ли сильно ценились. Да и тащить их с собой. Пустое. Все люди должны помогать друг другу, как завещал отец. Спокойно ответил наставник. Женщина лишь молча кивнула. В этот момент я понял, что именно странного есть в этой деревне. Женщины. Обороной командовала женщина. Большая часть защитников и деревенских – женщины. Я посмотрел на поляну, где деревенские промышляли шкуродерством, и убедился, что три четверти из всех людей там принадлежат к женскому полу. «У вас была война недавно?» – осведомился я у предводительницы. «Нет, насколько я знаю, Таллистрия – мирное королевство, у нашей королевы нет никаких споров с соседями. С чего вы взяли?» – хрипловатым и слегка растерянным тоном развела руками женщина. «Три четверти деревенских – это женщины. Я предположил, что большая часть мужчин недавно погибла. Война, неудачная атака на деревню, или еще какая-либо катастрофа». Прежде чем я закончил объяснение, в широко раскрывшихся глазах забрезжило понимание чего-то. «Вы никогда не были в Таллистрии, сэр?» «Сэр Горд, меня зовут Рия, я местная староста». Женщина попробовала изобразить некоторое подобие благородного реверанса. У нее не получилось. «Не был, поэтому не в курсе событий, что происходит или происходили в вашем славном королевстве». В глазах старосты зажегся какой-то ехидный огонек. Однако прежде чем она что-то сказала, Кадаган взял меня за плечо и покачал головой. «Нам пора, дела не ждут. Я сам расскажу тебе местную историю позднее». Так мы и вышли на рассвете, почти не отдохнув. Конечно, необходимость спешки я осознавал, но мы и так устроили марафон, сделавший честь самым быстрым гонцам ордена. Даже неделя передышки погоды бы не сделала, о чем я немедленно и заявил старому рыцарю, как только мы отошли от деревни. Могли бы и задержаться. У нас все еще большая фора, и мы уже несколько суток почти не спали. Ниной, мы оба знаем, что можем маршировать еще столько же как минимум. Можем, но имеет ли это смысл? В чем проблема была остановиться и передохнуть, как мы планировали? В столице отдохнем. Потом еще поблагодаришь. Я избавил тебя от одного или нескольких конфузов. Продолжать эту тему дальше и отвечать на вопросы гадкий старик отказался, говоря только скоро все узнаешь, и стал намеренно обходить по дороге все населенные пункты до столицы. Любопытство так и горело, однако переупрямить учителя оказалось дохлой затеей, но терпению я научился давным-давно. Однако зарубка о том, что он заслуживает за это аналогичного наказания, была четко оставлена в памяти. Глава 48. Отказ Кадагана выдавать информацию о чем-то был довольно подозрителен. За все время нашего общения такое происходило лишь в случаях, когда он ссылался на клятвы о молчании. Поэтому остаток путешествия до Таллистрийской столицы мне захотелось посвятить тому, чтобы расколоть упрямого странника. Отец осуждает манкирование обязанностями наставника, несмотря на учителя, и говоря как бы в воздух и ни к кому не обращаясь, произнес я на очередном привале. «Осуждает», — совершенно невозмутимо ответил старик. «Мне кажется, в этом вопросе слегка размыты критерии. Порою сложно понять, что манкирование, а что нет. Для этого у тебя есть превосходный пример поведения. Я, как твой наставник, никогда не пренебрегал своими обязанностями и исполнял их безукоризненно. Поэтому ты навещал меня в монастыре всего лишь раз в месяц, целый раз в месяц. Между прочим, для этого мне пришлось не выезжать из Ренегона все эти годы. Путешествие до соседнего королевства и обратно чаще всего занимает больше времени. А вот ты, напротив, явно не был слишком усерден в учебе, выпустившись последним из своей группы. Это было правдой. Однако, не скажешь же ему, что это, вероятно, было следствием более взрослого как тела, так и сознания, в отличие от всех остальных. Впрочем, Кадаган наверняка это и сам понимал. Потому ответил я другое. Вынашивание гениальных идей требует времени. И много выносил, пока недостаточно. Однако работа идет полным ходом. Вот видишь, несомненно, это заслуга моего наставнического гения. Я создал окружение, в котором ты можешь наконец-то выносить и родить все свои великолепные идеи. Лицо старика было настолько самодовольным, что так и просило кирпича. Пожалуй, стоило сменить тему. За словом в карман во время пикировки старик никогда не лез. Ты когда-нибудь был командиром? Воспоминания, мелькнувшие во взгляде старика, сказали мне больше, чем его ответ. Там была боль и теплота, друзья и потери, сталь и огонь, в котором она закалялась. Был. Почему ты спрашиваешь? Я хочу собрать свой отряд, после того, как мы вернемся в Ренегон. Во сколько встанет содержание? Зависит от размера. И сколько ты посоветуешь? Вопрос был вполне актуален. Прикидывая размеры, я никак не мог определиться. Слишком большой отряд слишком заметен для зверья и не сможет подрабатывать наймом охраны для караванщиков. Слишком маленький может не справиться с серьезной тварью. Чужой опыт здесь мог пригодиться. Для путешествий не стоит брать меньше десятка, или больше двух. А для того, чтобы стать бароном, серые глаза наставника очень внимательно посмотрели на меня. Зависит от того, как ты хочешь получить это баронство. Вариантов не так много, и все требуют людей. Верно, требуют. Эхом отозвался старик, погруженный в воспоминания. Что, никаких мудрых советов. Вынырнув из воспоминаний, учитель серьезно, медленно, с расстановкой разразился длинным монологом. Тебе стоит уяснить несколько вещей. Первое, жрецы и наш орден никогда не одобрят и не помогут твоему продвижению по аристократической лестнице. Странники имеют множество привилегий, порою незаметных, однако платят за это службой. Становясь землевладельцем, ты перестаешь быть простым рыцарем. Выходишь из-под их командования, и орден с церковью теряют человека, в которого многое было вложено. Будут тормозить всеми силами. Да, значит, все надо делать быстро. Сверкнув глазами на перебивание, старик продолжил. Второе, то же самое сделают аристократы. Став бароном, будь готов к тому, что от соседних земель тебе сразу прилетит один или несколько последовательных вызовов с целью проверить твои силы. Интересно, откуда ты это знаешь? Богатый опыт, сухо прокомментировал он. Интересно, как это стыкуется с рыцарским кодексом и добродетелями отца. Нападать на новичков, давить их вместе. Превосходно стыкуется. Лорды наших земель – это элита людей, лучшие из лучших, примеры наивысшей мудрости, благородства и отваги. И среди них нет места слабым, нерешительным или трусливым. Это не нападение, это проверка. Способен ли ты выдержать шторм, или согнешься перед ним? Если не способен, займись чем-нибудь попроще. Жестко припечатал Кадаган. Полагаю, будет и третье. Спокойно выдержав тяжелый взгляд наставника, осведомился я. Нет, не будет. Думаю, я достаточно хорошо знаю тебя, чтоб понять, что в этом деле тебе не нужно дополнительных наставлений. Отряд из двух десятков воинов обойдется тебе от 2 до 10 золотых в день на человека. Новобранцам платит пару золотых, ветеранам – в 5 больше. Сумма может варьироваться в зависимости от города и королевства, это среднее значение. Значит, 3,5 платиновых монеты или 3,5 тысячи золотых в год на человека. Задумчиво протянул я. Верно. Тех денег, что дал нам герцог, тебе должно хватить на год содержания небольшого отряда, если, конечно, ты их еще не растранжирил. Из тех денег у меня оставалось как раз порядка 35 монет с мелочью золотом. Однако, я задумчиво достал мешочек, выданный торговцем в Палеотре, и высыпал его на руку. Там было 10 тяжелых, серебристо-белых монет из неизвестного мне металла. Сколько они стоят? И что это за металл? Небесная сталь. Как и в случае с золотом, 1000 платины за одну монету, ответил наставник, внимательно следя за моим выражением лица. Я лишь усмехнулся, покачивая их на ладони. У меня было столько планов и идей, как заработать стартовый капитал, однако он сам пришел ко мне в руки, по случаю. Если на 100 платиновых монет можно было год содержать 30 людей, 3000 на год, или 300 на 10 лет, огромная сумма, если так подумать, так много за трофей, охота на морских чудовищ, похоже, прибыльное дело. Никто не охотится на морских чудовищ, скорее они охотятся на нас. Новая, неизвестная и крайне опасная тварь. Гильдии будут драться за то, чтобы сделать вещи из ее трофеев, а тебе отошла половина. Я договорился, пока ты был на лечении, можно было выторговать и больше, но время поджимало. Покачал головой старик. Что с наземными опасностями? Сколько дадут за Ралтака? Искусство смерти может стать неплохим подспорьем в охоте. Содержать отряд на трофеи можно. Цена часто зависит от состояния и потребности скупщиков и сильно плавает. Чем больше и опаснее зверь, тем больше славы и богатства. Однако большинство охотников предпочитает более доступную добычу. Много алчных охотников сгинуло бесследно. Слишком много. Что об этом думают в ордене? Кстати, мы поддерживаем охоту, как можем. сами иногда охотимся. Чем больше тварей мы убьем, тем безопаснее будет жизнь простых людей. Верховные иерархи поддерживают такое положение вещей, потому что оно способствует расселению людей по миру. Все королевства, кроме Ренегона, образовались лишь потому, что всегда находились смельчаки, что не дрогнут перед любой тварью, что способна создать природа. Нет зверя опаснее человека, да, люди не звери, люди – это люди. Мы не убиваем друг друга от голода, не предаем своих, помогаем друг другу. У нас есть честь и благородство, любовь и милосердие. Мы просто лучше. Быть лучше – это и значит быть человеком. Я помнил множество вещей и был свидетелем множества событий, которые опровергли бы это. Однако делиться ими не было ни смысла, ни желания. Поэтому я промолчал. За день пути до столицы Кадаган поднял тему моего будущего отряда вновь. Тебе стоит присмотреться к воинам в Виталии. Уверен, там будет немало желающих пойти к тебе под начало. Виталии называлась Таллистрийская столица. Пожалуй, часть времени, проведенного там, действительно можно было бы потратить на поиск подходящих людей. Нанимать воинов в королевстве, о котором я толком ничего и не узнал, звучит как крайне сомнительная идея. Мой наставник издал тяжелый вздох. Тебе знакомо понятие «сюрприз», нетерпеливый мальчишка? Я просто хочу удивить тебя. Тут нет никакого сакрального знания, которое я пытаюсь скрыть. Хороший или плохой сюрприз? Никто из тех, кого я знаю, точно не стал бы жаловаться на это. Ну, возможно, я бы стал. И вообще, это звучит очень двусмысленно. Мертвые тоже не жалуются. Сэр Кадаган воздел взор к небесам и пробормотал под нос: «Отец, дай мне сил». Я с любопытством проследил за его взглядом. Средняя облачность, дождя не ожидается, из облака вылетела птица. Стоп, птица, в облаках? Я внимательно стал рассматривать крылатую фигуру в небе. Ни одна птица не могла быть так хорошо заметна на столь большой высоте. Скорее, она превратилась бы в точку, разве что очень большая. Что это? Резко прервал я молитвы наставника и направил руку в небо. Белая фигура с крыльями была плохо различима на фоне облаков. Старый рыцарь прищурился, внимательно рассматривая объект, а затем опустил взгляд. Просто дракон, не обращая внимания. Как я ни старался, рассмотреть его мне не удалось. Белая фигура в конечном счете двинулась на запад и окончательно скрылась в облаках. Однако, на мой взгляд, это заслуживало изрядного внимания. Мы же говорим об одном и том же драконе. Да, гигантское летающее создание, что умеет дышать огнем. Ну, не только огнем. Драконы хороши в обращении со всеми элементами. И ты предлагаешь не обращать на него внимания? Ты не находишь, что они могут быть огромной угрозой? Люди не трогают драконов. Драконы не трогают людей. Так уж отец завещал. Летают себе и летают, все давно привыкли. Не обращай внимания. Не обращай внимания, ага, на, гребаного, дракона. Старик выглядел настолько безмятежно, что я начал подозревать его в изощренной издевке. Как будто телегу увидел. Весь остаток дороги я регулярно сверлил небеса взглядом. Но драконов больше не попадалось. Глава 49. Мы прибыли к столице Таллистрии глубоко за полночь. В любом другом месте было бы сложно различить погруженный в сон ночной город. Облака часто закрывали и без того тусклый свет звезд. А спутников на небе не было, но не в этот раз. Город располагался на берегу огромного озера, что ярко светилось мерным, голубовато-белым светом, превращая тьму вокруг нас в мягкие, но различимые взгляду сумерки. Вокруг озера располагалось множество холмов, и на одном из таких мы остановились на несколько минут, любуясь городом. Издалека, построенный на крутом холме, он напоминал слоистую пирамиду, уровень за уровнем поднимающую ввысь, увенчанную большим дворцом, построенным в виде кольца на самой вершине. Он накрывал город, словно корона. Впечатляет, правда? Добродушно усмехнулся старик. Пожалуй, сложно представить, сколько труда вложено в это место. Даже издалека можно было легко различить выложенные камнем площади. На некоторых уровнях были разбиты сады, а городские предместья окружало второе кольцо своеобразных стен из живой изгороди. Мы двинулись в город, остановившись перед внушительным и крайне плотным шипастым кустарником. Имея более 5 метров в высоту, он выглядел весьма неплохой защитой. Мелкий зверь, вроде уже встреченных мне зеленых кошек, которых местные называли птицегрызами, не смог бы залезть ни на подобную преграду, ни сквозь нее. Цепляться, в отличие от обычной стены или чистокола, здесь было ни за что, но и прорваться напролом было нельзя, слишком плотное сплетение ветвей и обилие колючек. Зверь, способный пробраться внутрь, должен либо уметь прыгать более чем на 6-7 метров в высоту, или быть достаточно сильным, чтобы проломить несколько метров плотно сплетенных ветвей. Уверен, в этой сплошной зеленой стене существовало как минимум парочка хорошо замаскированных проходов. Однако мы направились к центральным деревянным воротам с двумя башнями, вырезанными, судя по всему, в стволе исполинских деревьев наподобие баобаба. На дозорных башнях не было видно света и не имелось никаких признаков того, кто-то там находится. Я попробовал сосредоточиться и ощутить жизнь тех, кто находится внутри, однако меня ждало фиаско. Башни и ворота, похоже, были живыми и даже имели собственную корневую систему. И это напрочь лишало меня возможности понять, находится ли кто-то за ними. Сэр Кадаган подошел к почти неразличимой в сумерках калитке и громко постучал по ней тяжелым кулаком в латной перчатке. Спустя минуту из-за нее раздался явно недовольный, слегка заспанный женский голос. Кого там принесло посреди ночи? Двух усталых и одиноких мужчин в поисках отдыха, конечно же, невозмутимо произнес Кадаган. За дверью послышалось некоторое оживленное шебуршение. Сейчас открою. Более звонким и оживленным тоном произнес женский голос. Дверь открылась, явив нам коротко стриженную женщину с соломенными волосами в легких кожаных доспехах, вооруженную короткой дубинкой и луком. Если бы не пол, можно было сказать, что выглядела она как типичный стражник постовой. Примерно минуту она внимательно нас разглядывала, оценивающе посмотрела на оружие, цокнула языком при взгляде на латы наставника и слегка разочарованно задержала взгляд на рыцарских перстнях. «Проходите, благородные сэры, добро пожаловать в Виталию». Кадаган коротко кивнул ей, и мы прошли во внешний город. Город спал, и пока старик уверенно вел нас в направлении основных каменных стен, я с интересом рассматривал обстановку. Внешний город был полностью выполнен из дерева. Мягкая и короткая трава, словно ковер, устилала его улицы. В сумерках вытоптанные на ней дорожки из примятой травы были почти неразличимы. В некоторых местах на улице висели фонари, светившиеся тем же цветом, что и озеро. Они представляли собой наполненные водой стеклянные шары с неизвестным мне содержимым. Некоторые дома, как и встретившие нас башни, были вырезаны прямо в стволах крайне широких, но невысоких деревьев. Редкие и наиболее богатые были построены прямо в ветвях, но не слишком высоко.